Глава 4. Хренов старик, думал я, шагая по улочке. Странно, с чего он на меня взъярился, словно я переспал с его женой или не отдал большой долг. Одежда тут точно не показатель, хотя и может вызвать недовольство, еще и угрожать мне вздумал. Но я еще найду тебя. Ищи давай, только не попадись мне ночью или в темном тихом переулке. Вот с такими мыслями я и бродил по городу, распугивая праздно шатающихся. Свернув за очередной угол, вышел на небольшой пустырь, застроенный полуразрушившимися сарайчиками и прочими постройками хозяйственного назначения. Привлекли меня сюда не только пустынность и безлюдие, пригодные для отдыха от людской суеты, но и странный запах смерти. Кстати, в городе тот фон смертной энергии, что был разлит в неимоверном количестве по всему миру, ощущался как повышенный. Интересно, почему? Над этим тоже стоит призадуматься. Этот вопрос лег в общую копилку вопросов, требующих скорейшего ответа. Так вот, этот фон был выше положенного. Возникло ощущение, что именно так пахнет на кладбищах. Но это место никоим образом не походило на погост. Так как большую часть города я уже осмотрел, то решил остаться здесь. Энергетика, сходная с кладбищенской, на меня действовала положительно, словно я оказался недалеко от родного порога. Так почему бы и не провести сегодняшнюю ночь тут? А в сумерках, точнее в потемках, я поброжу по городу. Посмотрю, что тут за странности творятся. Ведь самостоятельное оживление мертвецов происходит только ночью. Солнце хоть и не убивает нежить, но лишает их способности активно действовать и вставать из могил. Есть в бытии мертвого мага положительные моменты. Часть из них указал выше, а вот и еще об этом упомяну. В плане ожидания и терпения я побил все возможные рекорды, словно отрешился от течения времени и вернулся к его нормальному восприятию после наступления темноты. Время до ночи прошло необычайно быстро и не в тягость, хотя и появился я в этом пустыре днем, когда солнце светило во всю силу и не собиралось заходить. Пока ждал темноты, пришел к мнению, что это старый рынок или что-то похожее, а сарайчики – бывшие торговые лавки и прилавки. Луна на небе поднялась громадная. На земле я не видел такого ночного светила. Сложилось впечатление, словно оно приблизилось к планете и вот-вот на нее упадет. От такого природного фонаря вокруг было светлым-светло, хотя предыдущей ночью я этого явления не заметил. То ли от того, что забрался в самый глубокий и темный угол, то ли из-за чего-то еще. При свете луны я принялся рассматривать весь рынок и в нескольких местах заметил прелюбопытные странности. Возле некоторых прилавков земля была словно взрыхлена и глубоко проминалась под моим весом, не очень-то большим после перерождения. Я застыл на месте, не делая никаких лишних движений, и понял, что тут находится. Мертвый, точнее зомби, так как кроме ауры мертвецов здесь присутствовал магический дух. Наверное, некто из некромантов создал свое собственное кладбище и регулярно его обновляет. Даже знаю, каким образом. Осталось только узнать, зачем. Пока я ходил по рынку и подсчитывал места захоронения и самих мертвецов, всего было около десятка могил и полусотни зомби. На рынке возникли новые действующие лица. Своим магическим обонянием ощутил, что рядом оказалось несколько мертвых аур и одна живая. Причем, судя по степени силы и примеси мертвой энергии, у меня появилась возможность познакомиться с хозяином коллекции зомби. Средних лет мужчина в темной куртке и штанах, с сумкой через плечо и небольшим дорожным посохом вышел почти на центр рынка и застыл. Его аура стала меняться. Из обычного состояния она переходила в состояние угрозы. Я всеми фибрами души стал ощущать исходившую от мага настороженность, в любой момент способную вылиться в атакующее заклинание. «Успокойся, у меня и в мыслях нет причинить тебе вред», — проговорил я, выйдя из тени. «Есть несколько вопросов, и только». Тот отпрянул на пару шагов и движением руки направил вперед зомби, чтобы они прикрыли его от меня своими телами. Затем спросил: «Ты кто?» «Такой же маг, как и ты сам», — ответил я, — «только с несколькими отличиями и способностями». «Такой же! Я ощущаю от тебя только мертвую энергию, словно ты лурк!» Некромант, излучая враждебность, резко поднял руки вверх и направил их в мою сторону. Его зомби двинулись, намереваясь охватить меня в полукольцо, но они оказались созданиями не очень высокого уровня. Чтобы их нейтрализовать, достаточно было одной мыслью выжечь подобие разума и жизни в их телах. Сломанными куклами бывшие живые мертвецы повалились на землю, а тем временем маг активизировал заклинание. В моем направлении устремилась тонкая зеленоватая лента неизвестного мне заклинания и бессильно рассыпалась, едва ударившись мне в грудь. По-моему, и на моем лице, и на лице некроманта отразилось абсолютно одинаковое выражение – удивление. Опасаясь повторного и на этот раз более удачного удара, я поспешно заговорил: «Послушай, я совсем не лурк. Я был таким же, как и ты, некромантом. Но потом появился некто и сотворил со мной нечто. И вот результат. Ничего общего с безмозглыми лургами у меня нет». Забавно, но я говорил правду. На ролевку я действительно записался некромантом. Ну а некто носил имя Артас и являлся богом. «Так кто же ты?» — опешил маг. «Лич». «Лич?» — переспросил мой собеседник, явно не понимая сути ответа. «Да, мертвый некромант, что не смог получить посмертие и уйти за грань. Сейчас мне доступно многое из того, что при жизни было исполнить крайне трудно. Разве что появились некоторые ограничения». «Какие же?» — полюбопытствовал некромант, прекратив плести очередное заклинание. «Некоторые. Кое-что ты видел сам», — уклончиво ответил я, кивая на тела недавних зомби. Потом перевел разговор на другую тему. «Кстати, все эти мертвецы, зачем они тебе понадобились?» «Нужны», — также уклончиво ответил собеседник. «Пока не хочу объяснять. Может быть, потом расскажу, в другом месте и иной обстановке». «А придется рассказать сейчас», — вдруг прозвучал смутно знакомый голос. Неожиданно рядом с нами возникло несколько фигур. Они словно вышли из мрака. Вот только мрака-то и не было. 6 или 7 стражников и один маг. Магом оказался мой недавний знакомец, мессир Жерар. Этот неприятный для меня маг имел при себе некий амулет, что до времени скрывал его с компанией от наших глаз и магических чувств. «Тебе, некромант, придется ответить на этот вопрос. А тебе, безымянный, точнее лич. Хотя какой ты лич? Сам признался, что мертвый. А мертвые маги бывают только лургами, которых необходимо уничтожать. Ты будешь уничтожен, но для начала тоже ответишь на ряд вопросов. Уж очень ты интересен для меня и некоторых лиц». С этими словами он дал сигнал стражникам и активировал заклинание. По указанию Жерара его спутники разрядили арбалеты, выпустив в нас несколько серебряных болтов. С такого близкого расстояния ни я, ни мой товарищ по несчастью не успели толком среагировать. Некромант был ранен в обе руки и ногу, а вот я получил только один болт в руку, а второй, летевший в соседнюю конечность, перехватили кисти, что слетели с пояса по первому сигналу опасности. То ли я это сделал совершенно машинально, то ли они являлись амулетами высокого порядка и срабатывали автоматически, постепенно набирая опыт. Как бы то ни было, но мне эта рана не нанесла вреда. Некромант же упал на землю и от боли едва не потерял сознание, но сумел произвести некоторые манипуляции, Сразу в нескольких местах вспучилась земля, и оттуда полезли разбуженные мертвяки. Изрыгая проклятие, стражники выхватили мечи и окружили Жерара. Маг Жерар, видя, что нахрапом победы не взять, решил применить тяжелую артиллерию. Из его рук вылетел огненный шар. Сгусток пламени отбросил меня в сторону, прямо на один из торговых прилавков, превратив тот в кучу трухлявых щепок. Сам я получил несколько прорех в плаще, сгоревшую на груди кожу, обнажившую ребра. Одна кисть на поясе почернела и потеряла пару пальцев. Также пострадал и один из черепов масок, висевший на левой стороне плеча. Вот тут меня и проняло. Волна дикого, холодного бешенства захлестнула мое сознание. Нет, способность контролировать обстановку я не потерял. Однако мне захотелось убить всех присутствующих, ощутить, как их жизнь медленно вытекает из тела и питает меня. Некроманту повезло меньше. И так, получивший несколько обильно кровоточивших ран, мой недавний собеседник превратился в обгорелый полутруп. С одного бока его тело было обожжено до черной, угольной массы. Только близкое знакомство с магией смерти не давало ему умереть, но этим только продлевало страдания. Со стороны напавшего на нас мага послышались тихие бормотания. Мерзавец готовил или очередное заклинание, или сквернословил, видя, что не в полной мере добился своей цели. Стражники принялись отбиваться от выкопавшихся зомби и полностью сосредоточились только на этом процессе. Надо и мне принять посильное участие в бою. Тем более, что на кону моя жизнь, или не жизнь, а существование. Не знаю, как правильно называть теперешнее состояние. Первым делом я метнул прах смерти в простых стражников. Из семерых трое повалились на землю уже мертвыми, рассыпаясь на лету. Один был лишен правой руки. Если бы восставшие зомби были высшего уровня, стражники не продержались бы против них так долго, хоть и имели при себе мечи с нанесенными на лезвие серебряными полосками, но создания погибающего некроманта не обладали большой силой и ловкостью. Уничтожив часть стражников, я невольно привлек внимание мага к сражению солдат с зомби. Жерар вынужден был нанести удар уже не мне, а по ближайшим зомби. Вот только я больших надежд на удачное завершение битвы не питал. Все-таки ни зомби, ни я не имели возможности уничтожить опытного мага. Гибель стражников только оттянула развязку. Мне бы бежать, но чувство мести, желание поквитаться, что в принципе одно и то же, заставили остаться на рынке, то есть на поле боя. Да и некуда мне бежать. Пока Жерар один, и у меня вокруг несколько десятков зомби, есть шанс побарахтаться и уцелеть. В городе же меня выследят и устроят облаву уже с несколькими магами и десятками воинов. Оставалось только сражаться и надеяться на лучшее. Вот только надежда таяла с каждой минутой, даже не минутой, секундой. Жерар сумел уничтожить часть зомби, а остальных связали боем стражники. Даже раненый, и тот единственной рукой отмахивался от наседающих мертвецов. Выпущенные в мага несколько заклинаний, тот же прах и парочка поубойней, не причинили ему ни малейшего вреда. Он ненадолго ушел в глухую оборону, только и всего. Не хватало знаний и умений, чтобы пробить его щит. Да и сил тоже. Мой запас маны таял с угрожающей скоростью, заставляя ждать того момента, когда я останусь с голыми руками. Последняя мысль немного стронула с мертвой точки раздумия о спасении, а вслед за этим семь костлявых ладоней закрутились вокруг мага и стражников. Мало того, следом с плаща сорвались два черепа, только поврежденный так и остался висеть простым украшением. Вместо подобия масок, во что я превратил черепа, когда насаживал на одежду, сейчас в воздухе вились настоящие мертвые головы. Глазницы испускали зеленоватый свет, что делало место боя зловещим и мрачным. Черепа и ладони налетали на защитный полог мага и с каждым разом прогибали его все сильней. Магу пришлось полностью сконцентрироваться на защите, забыв и про меня, и про воинов. Несколько раз он умудрялся попадать заклинаниями по вертким костяным противникам, и если черепа после удара вновь поднимались с земли и продолжали атаку, то ладони осыпались трухой. Все эти действия позволили мне вступить в ближний бой. Первым же моим противником стал Однорукий, который попытался пронзить мечом мое сердце. Что ж, это у него получилось. Стальной клинок с серебром вдоль лезвия вонзился мне в грудь и застрял, зажатый поврежденными ребрами. Боли я по-прежнему не чувствовал, хотя некий дискомфорт от того, что в теле засел длинный посторонний предмет, испытывал. Не ожидавший такого поворота, рассчитывавший, что я, как и зомби, осыплюсь на землю кусками рассыпающейся плоти, стражник не успел уклониться от моего удара. Бил я просто и без изысков, голой рукой. В другое время опытному и умелому воину ничего не стоило бы увернуться от такого деревенского тычка. Но сейчас он пушинкой отлетел в сторону и рухнул среди гнилых досок лавки. Стражник был мертв уже в полете. Моя и так немаленькая при жизни сила сейчас чуть ли не удесятерилась. Эманации смерти меня только подхлестнули. Очередной стражник. К этому моменту численность зомби сильно поубавилась под клинками стражников и заклинаниями мага. Рубанул мечом, намереваясь снести мне голову с плеч. Помогла мне одна из рук, отбившая в сторону лезвия клинка в самый последний момент. Иначе мне пришлось бы дальше жить без головы. Хоть я и надеялся на прочность позвонков, увеличивших свою крепость, как и все кости после смерти, но риск потерять в буквальном смысле голову существовал. Удачная помощь руки отвлекла стражника и позволила мне ткнуть в его лицо посохом. Череп на посохе, словно живое существо, распахнул рот и вцепился в лицо человека. Несколько рывков, сопровождающихся диким возгласом пожираемого заживо воина, и череп оставляет мертвое тело с изуродованным лицом в покое. Я ощутил, как посох принимает в себя очередную душу и довольно дрожит. Вся схватка с первыми и со вторым воином заняли меньше минуты, так что маг еще продолжал бороться с моими подарками. Вот только из рук только две остались в воздухе, а один из черепов изрядно обуглился и был уже не так быстр и силен. Что ж, я со всей силы метнул посох, словно копье, в грудь мага. Волшебный артефакт, обладающий огромными возможностями, шутя проколол защиту Жерара и пробил ему грудь. От удара тот упал на землю и спустя секунду замер, скончавшись. Его душу постигла судьба предыдущего воина. Череп на посохе разве что не облизывается от такого изысканного лакомства. Еще бы, вся мощь неслабого мага сейчас перешла в него. А это не только усилит его, но и позволит мне призывать душу чародея и запускать ту в тела мертвых. Таким образом, я получу некое подобие лича, но полностью мне покорного. Сопротивление оставшихся двух стражников было сломлено за несколько секунд. Выплеснутая в окружающий мир энергия смерти нескольких человек полностью была поглощена мною. Заполнив почти опустевший запас маны, я прахом смерти обездвижил стражников и забрал их души. Стоит заметить, что с каждой захваченной душой я ощущал приток энергии, увеличивающий мой запас магической силы. Поглощенная душа мага увеличила запас процентов на 10, но это был довольно сильный маг. От более слабых резерв повысился не так сильно. В другое время я не смог бы выиграть этот поединок. Только неподготовленность мага к нашей встрече позволила остаться мне живым и почти невредимым. Изучив собственное состояние после жаркого боя, я смог рассмотреть, что почти все раны уже затянулись, да и плащ уже не настолько обгоревший. Чудеса! Оставаться на месте недавней схватки не было ни малейшего резона. Тут такое светопреставление устроили, что только слепой или глухой не заметит. Оставалось кое-что доделать и сваливать подальше, в идеале из города. От тела мага я отрезал голову и кисти рук, заодно прихватив ладони и от уцелевших стражников. Держа в охапке свои мрачные трофеи, я приблизился к телу некроманта, собираясь позаимствовать его сумку, и увидел, что тот еще жив. На его белом лице четко выделялись живые глаза и едва шевелившиеся губы. Разобрать слов я не смог, но понять, о чем он просит в таком состоянии, можно и без долгих размышлений. «Извини, приятель», — вспомнилась избитая фраза зарубежного кинематографа. «Ты мне еще поможешь своей смертью, а я помогу тебе забыть о страданиях». После этих слов я вонзил кончик посоха в сердце некроманта. Нечто особенное ушло из его глаз, хотя они так и не дрогнули во время моих слов и последующего поступка. Вот только сейчас глаза из живых зерцал души превратились в мутные, стеклянистые пятна на застывшем лице. Скинув с его плеча сумку и загрузив в нее свои трофеи, я задумался над последующими действиями. Следовало предпринять что-то отвлекающее от меня преследователей хоть на краткое время. Ну что же, тут вполне хватает материала, подходящего для поставленной задачи. Около 20 зомби так и остались в земле, не успев получить от своего бывшего хозяина приказ на поднятие. Некромант просто не смог дотянуться заклинанием до дальних могил, в которых лежали 20 мертвецов. Сейчас их поднял я. Точнее, просто перехватил бразды правления. Ведь поднять зомби до меня успел сам некромант. Только не завершил процесс до конца, погрузив материал в некое подобие сна, из которого я их и выпустил четким указанием нападать на всех живых, что сейчас находится на расстоянии 100 шагов от заброшенного рынка. Простых жителей тут вряд ли можно встретить, а вот разный криминальный элемент должен ошиваться. Вот и пускай зомби их потреплют. А если встретятся стражники, что вполне вероятно, уж очень большой переполох недавняя драчка подняла, то сами виноваты. Правда, стражники сумеют отбиться от неуклюжих мертвяков. Только что я был свидетелем их мастерства. В качестве усиления в тело одного из покойных стражников я заселил душу мага-разбойников. Все равно он крайне слаб, а вот для подобия лурга подойдет в самый раз. Закончив последние приготовления, я подхватил сумку с посохом и накинул на себя заклинание «Тень ночи». Проскользнуть в невидимом для человеческих глаз состоянии через ряды стражи было делом нескольких секунд, а потом я вышел из города. Для этого мне пришлось забраться на стену и спрыгнуть вниз. 10 метров для моего тела были неощутимы, и уже через секунду я зашагал прочь от города, так неприветливо меня встретившего. Позади послышались голоса стражников, обеспокоенных шумом моего падения. Заблестели огоньки факелов, что они сбросили на землю под стены, и пролетели мимо несколько арбалетных болтов, пущенных наугад. Все это меня не беспокоило. Из последних событий я сделал только один вывод. С живыми мне отныне не по пути. В знакомом овраге ничего не изменилось, только ощущался запах недавних смертей. Когда мои зомби вылезли на поверхность из своих нор, я понял, откуда он взялся. Вместо 6 тел передо мною было 11. Разве что 5 из них были лишены подобия жизни после смерти. Мертвые слуги выполнили мои указания на отлично, удавив нескольких человек, спустившихся во враг. 5 мужчин, причем 2 из них были связаны и имели на телах следы ран. Смертельных ран. Так как с разрезанным горлом простые люди не живут. Узнавать, кем новоприбывшие приходились друг другу, не было желания, так что я попросту поднял их и направил впереди себя. Мог только предположить, что связанные попали в руки разбойникам, которые решили прикопать во враге тела, чтобы избежать ненужных слухов. Что же, разбойники заслужили свою встречу с зомби. Одному из зомби я поручил нести сумку, решив, что нечего повелителю и властелину мертвых еще и переносить собственные вещи. Пусть слуги стараются.